Глава шестая. Победа, добытая дорогой ценой. 3 недели спустя, в ту пору года, когда Дорлкоутская мельница бывает всего краше, огромные каштаны в цвету, в густой траве белеют маргаритки, Том Талливер возвращался вечером домой раньше обычного и, проходя по мосту, глядел все с той же глубокой любовью на почтенный красный кирпичный дом, который по-прежнему казался веселым и гостеприимным, как не пусты были комнаты и печальны сердца его обитателей. Серо-голубые глаза юноши, то и дело поглядывающие на окна дома, светятся оживлением, складка меж бровей, хотя и не разгладилась, сейчас не портит его. Она указывает на силу воли, и когда взгляд его смягчается, а губы теряют свою жесткость, не делает его суровым. Его твердый шаг становится быстрее, и как он не сжимает губы, стараясь сдержать улыбку, она сопротивляется его усилиям. Когда он проходил по мосту, никто из тех, кто был в гостиной, не обратил туда взора. Они сидели молча в ожидании его прихода. Мистер Талливер, уставший от долгой поездки верхом, расположился в кресле и размышлял о чем-то, удрученно глядя на Мэгги, склонившуюся над шитьем. Миссис Талливер собирала на стол. Они все с удивлением подняли глаза, услышав знакомую поступь. «Что случилось, Том?» — спросил отец. «Ты сегодня раньше, чем всегда?» «Мне больше нечего было делать, вот я и ушел». «Ну как дела, мать?» Том подошел к миссис Талливер и поцеловал ее. Признак редкого у него хорошего настроения. За прошедшие 3 недели он не обменялся с Мэгги ни словом, ни взглядом, но поскольку он и вообще был теперь дома неразговорчив, это не бросилось родителям в глаза. «Отец», — сказал Том, когда чаепитие подошло к концу, «ты точно знаешь, сколько денег в жестяной коробке?» «Всего 193 фунта», — отозвался мистер Талливер. «Ты приносил меньше последнее время. Но молодые люди любят сами распоряжаться своими деньгами. Правда, я не поступал, как мне вздумается, до того, как достиг совершеннолетия». В его голосе звучало робкое недовольство. «Ты уверен, что именно столько, отец?» — спросил Том. «Я бы хотел, чтобы ты достал жестяную коробку, если тебе не трудно. Вдруг ты ошибся?» «Как я мог ошибиться?» — резко возразил отец. «Я так часто их пересчитываю. Но я могу достать коробку, коли ты мне не веришь». Доставать жестяную коробку и пересчитывать деньги было единственной утехой в безрадостной жизни мистера Талливера. «Не уходи, мать!» сказал Том, увидев, что она собирается тоже выйти из комнаты, когда отец отправился в спальню. «А Мэгги можно уйти?» спросила миссис Талливер. «Ведь кому-то надо вынести посуду». «Как ей будет угодно», равнодушно сказал Том. Как горько было Мэгги это слышать. Сердце ее внезапно подпрыгнуло в груди. А вдруг Том собирается сказать отцу, что они могут расплатиться с долгами, и ему безразлично, будет ли она при этом. Но она вынесла поднос и тут же снова вернулась в комнату. В такую минуту все личные обиды должны отойти на задний план. Когда жестяная коробка была поставлена на стол и открыта, Том придвинулся поближе к отцу, и падавший на них красный вечерний свет еще сильнее подчеркнул печаль и уныние во всем облике измученного темноглазого отца и скрытую радость на лице белокурого сына. мать и Мэгги сидели у другого края стола, одна в терпеливом неведении, другая трепеща от ожидания. Мистер Талливер пересчитал деньги, вынимая из коробки монету за монетой и раскладывая их столбиками на столе, и сказал, бросив на Тома быстрый взгляд: «Ну вот, видишь, я был прав». Он замолчал и взглянул на деньги с безнадежным отчаянием. «Здесь не хватает больше 300 фунтов. Немало воды утечет, прежде чем я их скоплю. А мне еще так не повезло с зерном. Потерял 42 фунта. Да, этот мир не под силу. 4 года прошло, пока я скопил эти деньги. Хорошо, если я не сойду в могилу раньше, чем пройдет еще 4. Придется, видно, тебе выплачивать мои долги», — продолжал он дрожащим голосом. «Коли ты не передумал теперь, когда стал совершеннолетним. Но, похоже, ты раньше зароешь меня в землю». Он жалобно взглянул на сына, точно моля, чтобы тот уверил его в обратном. «Нет, отец», — сказал Том решительно и твердо, хотя в голосе его прорывалась дрожь. «Ты своими глазами увидишь, как будут выплачены все долги. Ты заплатишь их своей собственной рукой». В его словах звучало нечто большее, чем просто надежда или решимость. Мистер Таллера словно пронзил слабый электрический разряд. Не отрывая глаз, он со жгучим вопросом смотрел на Тома. Мэгги, не в силах сдержать волнение, бросилась к отцу и опустилась на колени рядом с креслом. Помолчав, Том продолжал. «Несколько лет назад дядюшка Глек одолжил мне немного денег, чтобы я мог купить товары для отправки за границу. Я хорошо на этом заработал. Сейчас у меня в банке лежит 320 фунтов». Не успел он произнести эти слова, как руки матери обвелись вокруг его шеи. Она проговорила сквозь слезы: «О, мой мальчик, я знала, что ты все поправишь, когда станешь взрослым». Но отец молчал. Прилив чувств лишил его речи. Тома и Мэгги охватил страх, как бы внезапная радость не оказалась роковой. К счастью, пришли спасительные слезы. Широкая грудь поднялась, лицо исказилось, и старик громко разрыдался. Постепенно рыдания стихли. Он застыл в неподвижности, стараясь совладать с волнением. Наконец он взглянул на жену и нежно сказал ей: «Подойди ко мне, Бесси, поцелуй меня. Сын загладил мою вину перед тобой. Может, статься, ты снова будешь в довольстве». Она поцеловала его, и с минуту он молча держал ее руку в своей. Затем мысли его снова обратились к деньгам. «Мне бы хотелось, чтобы ты принес деньги домой», — сказал он, перебирая лежащие на столе монеты. «Посмотреть бы мне на них своими глазами. Тогда бы я знал, что они есть на самом деле». «Ты увидишь их завтра, отец», — сказал Том. «Дядюшка Дин назначил в Золотом Льве встречу всех кредиторов и заказал для них обед на 2 часа дня. И он, и дядя Глек оба там будут. В субботу мы поместили объявление об этом в Вестнике». «Значит, и Уэйкем об этом знает», — воскликнул мистер Талливер, и глаза его зажглись торжеством. «Ага», — протянул он и, вынув табакерку, единственное удовольствие, которое он разрешал себе, с вызовом постучал по крышке почти так же, как в старые времена. Но уж из-под его каблука я теперь выйду, хоть мне и придется покинуть мельницу. Я думал, я все снесу, лишь бы умереть на старом месте, но не в моготу стало. У нас нет выпить чего-нибудь, а, Бесси? Есть, сказала миссис Талливер, вынимая сильно поредевшую связку ключей. У меня есть бренди, что принесла сестрица Дин, когда я прихворнула. Тогда налей мне стаканчик, мне что-то не по себе. Том, сынок, начал он более твердым голосом, выпив немного бренди с водой. Ты должен сказать им речь. А я скажу им, что это ты достал, почитай, все деньги. Они увидят, что я, наконец, снова честный человек, и что у меня честный сын. Да Уэйкем был бы рад-радешенек иметь такого сына, как мой, красивого, статного молодца вместо этого несчастного, скрюченного калеки. Ты добьешься успеха в жизни, сынок. «Еще поди настанет день, когда ты на несколько кругов обойдешь Уэйка моего сына. Может, статься тебя возьмут в компаньоны, как твоего дядюшку Дина? Ты стоишь на верной дороге к этому, а тогда уж ты наверняка разбогатеешь. И помни, коли у тебя достанет денег, постарайся откупить нашу мельницу». Мистер Талливер откинулся на спинку кресла. В уме его, где так долго не было места ничему, кроме горечи и мрачных предчувствий, под влиянием радости, словно по волшебству, вдруг зароились видения будущего благоденствия, но что-то неуловимое мешало ему представить в этих картинах себя. «Пожми мне руку, сынок», вдруг произнес он, обращаясь к Тому. «Великое дело, когда можешь гордиться сыном. Мне выпало это счастье». Никогда еще в жизни Том не испытывал такого блаженства, как в эту минуту. И Мэгги не могла не забыть свою обиду. Да, Том действительно хороший. И в сладостном смирении, которое охватывает нас в моменты истинного восхищения и благодарности, она говорила себе, что он искупил свою вину, а она свою еще не искупила. В тот вечер она даже не испытывала ревности, хотя в первый раз Том оттеснил ее на задний план в отцовском сердце. Они долго беседовали перед тем, как лечь спать. Мистер Талливер, естественно, хотел во всех подробностях узнать о коммерческих подвигах Тома и слушал его со все возрастающим интересом и волнением. Ему любопытно было, что говорили в каждом отдельном случае, по возможности даже что думали. Особенный восторг вызвал в нем Боб Джейкин и тот неизменный успех, который венчал ловкость этого примечательного бродячего торговца. Мистер Талливер вспоминал все, что ему было известно о детстве Боба, уже тогда подававшего большие надежды, с тем чувством удивления, которое характерно для всех воспоминаний о юных годах великих людей. И хорошо, что стремление обо всем расспросить Тома на время приглушило бессознательное, неистовое чувство торжества над Уэйкемом. Не то радость мистера Талливера устремилась бы именно по этому руслу и устремилась бы с опасной силой. Даже и теперь чувство это то и дело угрожало подавить все прочие, о чем говорили вырывавшиеся у него вдруг восклицания, никак не относившиеся к делу. В ту ночь мистер Талливер долго не мог уснуть, а когда, наконец, он забылся, сон его был полон тревожных видений. В половине шестого утра, когда миссис Талливер уже вставала, он напугал ее со сдавленным криком, приподнявшись в постели. Его невидящий взгляд был обращен на стену. «Что с тобой, мистер Талливер?» — спросила жена. Все еще не совсем очнувшись, он посмотрел на нее и, наконец, ответил. «А мне снилось. Я кричал? Мне снилось, что я до него добрался».